Глава 11. Андрей. «И когда я смогу получить обратно свой телефон?» Настя смотрела мне в глаза, ожидая и словно пытаясь прочесть в моем взгляде ответ на свое недоумение. «Сегодня». «Нашли что-то интересное?» Хмыкнула и слегка прищурила глаза. «Не волнуйся, Настя. Даже если там были какие-то грязные секреты, меня это совершенно не волнует». «Андрей, не ерничай. Может, объяснишь, в конце концов, что происходит? Что все это?» — она развела руки в сторону. «Вот все это значит». «Я не люблю самодеятельности, Анастасия». Приблизился к ней вплотную, остановившись в миллиметре от ее лица. «И ты это прекрасно знаешь. Какого черта ты сюда заявилась? И откуда знала, что они здесь?» Увидел, как она поджала губы, а в глазах появился влажный блеск. Даже подбородок слегка дернулся. «Мне Фаина позвонила, попросила приехать. Сказала, что ей уехать срочно нужно, а Карину не хотела оставлять одну. Допрос окончен». «Дьявол. Понимаю, что обидел ее сейчас. И вроде складывается все, вроде правду говорит. А про Фаину, которая к Афгану в больницу срочно уехала, все логично. Получается, что помочь хотела, поддержать. С моей же дочерью возится. Только все равно внутри недоверие. Дерганые мы все стали. Врага в каждом видим. А тут... черт его знает. Подставить любой может. Да так, что не подкопаешься. Поэтому все равно не верил. Подвоха какого-то ждал на каждом углу. Потому что все из-под контроля выходило. И меня колотило от этого крупной дрожью. Внутри. Там, глубоко. Кажется, что каждое слово, произнесенное, тройное дно имеет, что любой может крысой оказаться. Поэтому взбесился, что приехала сюда без моего ведома. Приказал телефон отобрать, проверить, даже одежду ее, вплоть до нижнего белья. Унизительно это знаю. Только сейчас другие приоритеты. Не дать развалить все окончательно. Семью, бизнес, место наше, которое мы зубами выгрызали каждый день. Фаину, значит, тоже разговор ждет потом. Я отошел от нее на несколько шагов и приблизился к мини-бару, доставая бокалы. Выпьешь чего-нибудь? Нет, спасибо, не хочется. Она подошла к окну и смотрела куда-то вдаль. Обняла себя за плечи, отвернулась. Не хотела, чтобы лицо ее видел. С эмоциями так легче справиться. Я все же налил в бокал красное вино, знал, какое любит. И подошел к ней, становясь рядом и протягивая ей напиток. «Настя, мы не первый день знакомы, и меньше всего мне хотелось тебя обидеть. Ты умная женщина, и все должна понимать. Нет полного доверия никому, ничего личного, обстоятельства требуют». Она обхватила ножку бокала тонкими пальцами и сделала несколько торопливых глотков. «Знаю я все. Понимаю. Уехать хочу. Фаина сегодня должна вернуться». «Да, конечно. Только я к тебе людей приставлю своих». «Дальше проверять будешь?» — она ухмыльнулась. Горько так разочарована. «Нет, охранять». Настя залпом выпила оставшееся вино и поставила бокал на стеклянный столик. В этот момент в гостиную вошла Карина. Лицо засияло, глаза засверкали. Подбежала ко мне, а у меня горло занемело от того, что увидел ее такой. «Рада видеть. Не скроешь этого. Сам не заметил, как улыбнулся искренне. Давно не чувствовал такого, чтобы от счастья в груди тесно было». «Карина. Привет, доченька». Руки протянул, чтобы обнять. А внутри опять дрожь. Обнимет ли в ответ? После того визита к врачу у нас и времени-то толком не было, чтобы поговорить. Что она чувствует сейчас? Как себя поведет? Мысли вертелись, словно ошалелые, а когда почувствовал, что обвела шею, показалось, что я дышать перестал. Все свой смысл потеряла, на второй план отошло, как будто нет ни проблем, ни тревог. Как будто не нужно сейчас бежать куда-то, что-то решать, договариваться и выяснять. Одно движение, а сил как будто в 10 раз больше стало. Какой уверенности, что все улажу. Не может все вот так вот, в один миг рухнуть, не может. Увидел, как Настя тихо вышла из комнаты, поднимаясь на второй этаж. Спустя короткое время Карина все же не удержалась и решила пожаловаться. «Пап, я, конечно, все понимаю, но закрыть меня здесь без интернета — это жестоко. Я скоро умру со скуки». Возмущается, губы надула. Но нет в ее словах злости или раздражения, как раньше. Это чувствуется. Уверен, она понимает, что неспроста все, что так нужно, что происходит что-то, от чего ее уберечь пытаются. «Потерпи, дочь. Ты ведь знаешь, что это не моя прихоть?» Смотрит мне в глаза, и взгляд поменялся. Появилась в нем серьезность и тревога. Ребенок ведь, хоть и пережила намного больше иных взрослых, защиту хочет чувствовать, знать, что в безопасности, что есть кому защитить. «Пап, что-то случилось, да? Что-то плохое?» Хочется соврать, успокоить, улыбнуться фальшиво и отмахнуться, что нет, все хорошо, что не о чем волноваться. Только понимал, что не поверит, и только очередную стену выстроит эта ложь. «Случилось, моя хорошая, поэтому ты здесь. Потому что так нужно. Но я все решу. Ты же веришь мне?» «Веришь?» «Верю, конечно. Просто тяжело мне. Фаина вся задумчивая, молчит постоянно, ты весь на нервах. Сложно мне сидеть и додумывать». Обхватил ладонями ее лицо и прямо в глаза смотрю. Опять чувство гордости распирает. Насколько сильная она, как ведет себя. Нет той спеси, которая прикрывалась раньше, только тревога, волнение, и притом никаких лишних вопросов. «Карина, послушай, потерпи сейчас, хорошо? Я не знаю, сколько. Это то, о чем я хочу тебя попросить. Хотя бы за тебя я хочу быть спокоен. Это временно». Улыбнулась слегка. Своими пальцами мои накрыла. И в конце концов глаза опустила. Знаю, что кучу вопросов задать хочет. Но сдержалась. Сказала ведь, что верит. Поэтому и не стала продолжать. «Хорошо, пап. Давайте уже, решайте все быстрее. А может, ты Даринку ко мне привезешь? Мне бы легче было и не так скучно. Попроси у Максима, он отпустит?» Отвернулся. Опять к бару подошел, потому что в глаза не могу ей смотреть, потому что в этот раз все же придется лгать. Налил в бокал виски и залпом выпил. Она приедет, только немного позже. Они с Максом не в городе сейчас. Как только вернутся, будет тебе твоя Даринка. Договорились? Придал голосу мнимую веселость, чтобы не почувствовала в нем вибрации волнения. «Да, я буду очень ждать. Скажи, пусть хотя бы позвонит, а то и поговорить не с кем». «Хорошо, Карина, обязательно. Ты такая у меня молодец. Мне уезжать уже надо». «Так быстро?» — тихо произнесла она с грустью, а мне, как законченному эгоисту, опять улыбаться хочется. Значит, тоскует. «Прости, доченька, правда нужно. Я скоро опять заеду, обещаю». «Хорошо, пап, давай тогда». Как только я выехал за ворота, сразу же схватил телефон. Дьявол, он мне так и не перезвонил. «Макс, блядь, где тебя носит? Он мне весь день не отвечает, просто не отвечает. Я, наверное, ему раз 100 уже набирал, и тишина. Что за хрень? Он же знает, мать его, что я тут на иголках, что за игры, что случилось». Набрал опять. Связи нет. Чертыхнулся и со всей силы ударил руками по рулю. Я готов был взорваться сейчас. Я был зол как черт. Потому что так, блядь, нельзя, нельзя. Понимал, что у этих отморозков все могло пойти не так. Да какое понимал? Уверен был. Только Макс, если хотел бы, нашел бы способ оставить информацию, а он просто не отвечает. В такие моменты мне казалось, что я ненавижу его настолько сильно, насколько это возможно. Ненавижу, потому что знаю, в какое дерьмо он влезть может. Ненавижу, потому что не плевать, потому что места себе не нахожу от этой грёбаной неизвестности, которая любого способна свести с ума. Не заметил, как навстречку выехал, и, едва справляясь с управлением, резко отвернул машину, чтобы избежать столкновения. По ушам резанул визг шин. Чёрт, только угробить себя сейчас, и все. Так, хватит психовать, мозги включить нужно. Узнать, что произошло и куда Макса занесло на этот раз. Алло. Русый, пробей, где Макс сейчас. Он вернулся уже? Да, Андрей Савельич, вернулся. Я со всей силы сжал зубы от злости и ярости. У себя? Да. Нажал на кнопку отбоя и отшвырнул телефон, вдавливая со всей силы педаль газа. Я сейчас до тебя доберусь. И ты мне, твою мать, объяснишь, почему так себя ведешь. Сейчас я был готов думать о нем что угодно, потому что не хотел допускать других мыслей, тех самых, которые могли сломать нас всех. Не хотел думать о Дарине, о том, что произошло, и что Макс мог узнать. Когда подъехал к его дому, мне не сразу открыли. Что за... Они что, вообще все с ума посходили? Пришлось даже выйти из машины и рявкнуть охраннику, который смотрел на меня перепуганными глазами, а потом и вовсе потупил взгляд. Мне все это порядком надоело. Что за фокусы? Я быстрым шагом направился в сторону дома и решительно открыл дверь. «Макс, ты где?» В помещении полумрак. Шторы задернуты. Нигде свет не горит. Я еле смог рассмотреть брата, который развалился в кресле, и, чертыхнувшись, наконец-то ответил. «Граф, блядь, закрывай дверь пошустрее, долбанный свет!» Если бы я не знал, что это мой брат, клянусь, я бы его не узнал. Бледный, глаза ладонью прикрывает, как будто солнечного света боится, или же скрыть что-то хочет. Исхудавший. От него, наверное, половина осталась. В руке бутылка виски. Из горла хлестал никак иначе. «Дарина где?» Я приблизился к Максиму и в который раз удивился тому, что от меня прячут взгляд. Этот дом как будто стал чужим. Не только люди, которые в нем живут, а даже стены, даже та зловещая тишина и темень, в которую он погрузился. Он вальяжно поднес ко рту бутылку с виски. Сделал несколько глотков, а потом, глядя мне прямо в глаза, рассмеялся. Раскатисто, громко. От этого смеха стало жутко. Словно передо мной душевно больной человек. «А нет Дарины, брат. Нет ее». Он продолжал смеяться, а мое недоумение начало перерастать в злость. «Что за комедия, что за фарс?» Нашел, когда накидаться и нести чушь. «Эй, Макс, в руки себя возьми. Где Дарина, я спрашиваю?» Он бросил бутылку, и она ударилась о стену. Напряженную тишину прорезал звук разбивающегося стекла. Вскочил и начал шагать по комнате. То в одну сторону, то в другую. Словно не мог сидеть на одном месте. Возбужден до предела. Взвинчен, даже руки потряхивало. «Я тебе сказал уже. Нет этой шлюхи. Осталось ублажать Бакита. Еще вопросы». Я подбежал к нему и схватил его за рубашку. «Ты что несешь? Совсем мозг пропил уже». Увидел наконец-то его глаза и не по себе стало. Да он под кайфом. Дряни какой-то нанюхался, поэтому и ведет себя так. Даже сомневаться не пришлось. Только этого не хватало сейчас. Что угодно вытворить может. Желваки ходуном ходят. Впился пальцами в плечи и со всей дури меня оттолкнул. «Шлюха твоя, Дарина, вот что! Забудь, брат! Пригрели, блядь!» У меня в голове не укладывалось то, что он орал сейчас. Опять это грёбаное чувство фарса. Сам еле сдерживался, чтобы не сорваться. Видел просто, что не в себе он сейчас. «Ты можешь внятно рассказать, что произошло? Что ты узнал? Какого хрена вообще происходит?» «Я, брат, ни хрена не буду тебе рассказывать. Я, блядь, своими глазами видел ее, голую в его постели. Ноги, сука, перед ублюдком раздвинула. Даже видео имеется. Хочешь глянуть, как сестра твоя, шлюха, стонет и орет под уебком этим? Уверен?» «И ты хочешь сказать, что ты ее там оставил? Ты думаешь, я идиот, Макс? Сестра где? Я сейчас весь дом разнесу нахрен, говори давай. А ты думаешь, я такую шалаву в дом свой привел бы? Ту, которая отца нашего урыла и как сука скулила под другим? Да что произошло в конце концов? Что там, блядь, произошло? Я приехал туда, с ублюдком этим поговорил. Он мне все и выложил, все. Не лезь в душу, граф, не лезь. Там такое творится, что... Не ковыряй, забудь. И я забуду. Когда-нибудь. Одной сукой меньше, одной больше. Нам не привыкать. Я видел, как он заводится еще больше, как его бьет раз за разом волна отчаяния, как ломается, как крошится на части, как ненавистью своей дышит, чтобы не задохнуться и не сдохнуть сейчас. Я понимал, что никакого разговора сейчас не получится. Не знаю, что произошло там, что он увидел, чем все закончилось. Только понимал, что самому придется туда поехать. Слишком много Дарина для него значило. Превращался в одержимого с ней. Нет тут трезвых мыслей, ни одной. В таком состоянии можно в чем угодно человека убедить, особенно такого, как он, у которого между любовью и ненавистью грань стерлась. Как не убил ее? Просто оставил? Не верю. Не верю, блядь. Не сходится тут что-то. Самому выяснить нужно. Я вообще не уверен, что Макс сейчас не путает реальность с вымыслом. Судя по всему, он не первый день на белой дряни сидит. А теперь послушай меня. Проспись, иди. Завтра отца похоронить надо. И не дай бог, я увижу тебя завтра в таком же состоянии. Вышел из дома, чувствую, словно на грудь сотню гирь взгромоздили. Тяжело на душе, так паршиво, что с каждым днем все только хуже становится, что вместо того, чтобы выяснить что-то, мы только запутывались в этой липкой паутине. К Ахмеду ехать надо, Бакит пешка его, не с ним решать надо, сестру забрать и самим думать, что делать дальше. Все свидетельствовало против нее. Видео какие-то грёбаные одно за другим, а мне все равно хотелось докопаться. Даже если виновата, пусть передо мной ответят. Перед семьей своей, которую разнести в клочья захотела. Пусть в глаза мне посмотрит и скажет все как есть. Если Макс прав, то Дарина не упустит шанса, чтобы нанести еще один удар, и выплюнет в лицо правду, которая терзает острее кинжала. Набрал опять начальника службы безопасности. Нужно было хоть что-то узнать. Сам не смог проконтролировать, как Макс вернулся, но сопровождение всегда работает. «Русый. Макс, когда вернулся, один был?» «Андрей Савельич, мы его вели уже на пути из аэропорта. Охрана его, и он в машине были. И все? Да, Максим и трое людей его. А Дарина? Точно не было. Мы вели их до самого дома, пока в ворота не въехали». «Хорошо. До связи». «Дьявол, неужели правду говорит? Неужели я до сих пор пытаюсь найти ей оправдание? Такие вещи не придумаешь. Их, наоборот, спрятать хочется, чтобы не увидел никто и не узнал, что тебя выставили полным идиотом наивным. Зверя, от которого весь криминалитет шарахается. Обычная девка вокруг пальца обвела, с руки кормила, пока время подставить не пришло. Не мог лгать. Не об этом. Плевать, что под кайфом. Откинул голову назад, сжимая пальцами виски. Пульсирует до боли, а в легких словно воздуха не осталось. Завтра отца хоронить, прощаться, в последний путь отправить по-семейному, а от семьи этой не осталось ни черта. Мысль закралась, подлая такая, недостойная, что хорошо, что умер. Не видит всего этого. Покой, наконец, обрел. Успел еще застать нас всех. Счастливыми, что ли? Прощение попросить. И дождаться того же. Сыновей обрел, семью. Не под проклятие в тот мир ушел, а в мире и спокойствии. Только это-то и стало началом конца. На похороны съехалось несколько сотен лживых и лицемерных тварей, чтобы насладиться чужим горем, смаковать чужую скорбь и отчаяние, обменяться наигранными улыбками и рукопожатием. Слетелись коршуны, высматривают, чем поживиться. Кого сдвинуть, кого убрать и что урвать. Злорадно шепчутся прямо за нашими спинами, что жена Макса не приехала. То ли синяки прячет, то ли хвостом вильнула и бросила зверя. Испытывают наше терпение, намеренно, издевательски ударяя в одну и ту же цель. Наносить удары, зная, что пока все мы находимся у могилы отца, их не тронут. Потому что слабость нельзя показывать никогда. Тут, на кладбище, каждый ублюдок ощущал эту циничную неприкосновенность, потому что тот, кто сорвется, проиграет. А после похорон мы с братом разъехались в разные стороны, сухо попрощавшись. Словно не было последних нескольких лет, словно не братья уже, чужие. Он замкнулся в себе, избегая разговоров, вопросов, отмахиваясь от попыток поддержать. Даже глаза свои прячет под солнцезащитными очками. Каждый по-своему переживает свое горе, справляется с болью и находит способ, как существовать дальше. Он не тот уже, словно часть от него отрезали. Присматривать за ним надо, с наркотой чтоб завязал. Хреново ему, понимаю, только в гроб себя загонит за несколько месяцев. А пока что нужно связаться с Ахмедом. Нутром чую, что есть тут что-то, чего я не знаю. Слишком много недостающих элементов в этой картине. Только решение действовать позволяло сейчас держаться. В этой истории не может быть такой точки.